Императрица могла лишь посетить казну еще раз и выбрать несколько предметов сказочного ранга и элемента воды. Что касается экипировки легендарного ранга, неважно, насколько мощной была императрица, она не могла просто опустошать казну страны. Она должна была сохранить некоторые из сокровищ, отображающих власть императорской семьи. Никто не мог обладать слишком многими предметами легендарного ранга. Эти вещи нельзя раздавать. Более того, были вещи, которые Суа Цзя не мог использовать. Получив такую экипировку, настроение Суа Цзя в разы улучшилось. Однако эта экипировка не подходила Суа Цзя, и поэтому он не мог ее использовать. Ничего другого не придумав, Суа Цзя подарил ее Айми и Айле, значительно повысив их силу и уровень подготовки. С тех пор, как они стали его спутницами, они трудились очень усердно. Если они не медитировали, они тренировали соглашение льда и снега, и если не это, то они практиковали свою магическую активацию. Помимо обучения соглашению льда и снега, они также выходили на улицу. Они тратили половину своего времени в зоне подводных тренировок, так что это было монотонно и утомительно. Он должен был признать, что эти две девочки были талантливы и имели гораздо больше энергии, чем Суа Цзя. Более того, они были талантами такого уровня, который появился только раз в столетие. Их скорость обучения была намного быстрее, чем у Суа Цзя. Если бы не помощь магической экипировки, Суа Цзя бы уже наверняка был отброшен этими девочками. Всегда были люди удачливее других. Некоторые проводили свою жизнь, пользуясь золотыми ложками, или имели высокие таланты, и могли понять три разные вещи после, изучив лишь одну. Тем не менее, некоторые люди были глупыми. Их тела были слабыми, и они трижды изучали что-то, прежде чем на самом деле овладеть чем-то. Только полагаясь на усердную практику, они могли все компенсировать. Было неплохо, что, хотя Суа Цзя не мог претендовать на выдающийся талант, он, по крайней мере, был хорошо известной фигурой среди гениев. Можно даже сказать, что он проигрывал в сравнении с теми, кто был над ним, и был гораздо выше в сравнении с теми, кто был под ним. С добавлением экипировки легендарного ранга, а также сказочной экипировки, скорость его обучения была довольно быстрой. Нельзя сказать, что он был самым быстрым в истории, но те, кто был быстрее, чем он, считались легендарными героями. Первоначально, в соответствии с текущим уровнем обучения Суа Цзя, он должен был превзойти своих двух одноклассниц. Тем не менее, получив подарки императрицы, он связал их с девочками, делая их аномально сильными талантами. Хотя скорость их обучения была еще медленнее, чем у Суа Цзя, они не были далеко позади. На самом деле, как только они достигли более поздних стадий, в центре внимания магии стало не обучение магической и духовной силы, а понимание магии. Подарки императрицы включали женскую корону, браслет, кольцо, ожерелье и пару сережек. Императрица не предполагала, что он сразу отдаст весь этот набор украшений Айми и Айле. Вещи, которые выбрала императрица, были основаны на ее собственных вкусах, так что все они были для женщин. Более того, она знала, что Суа Цзя имеет атрибуты воды, поэтому они идеально подходили для девочек. Так как Суа Цзя не был готов использовать предметы, предназначенные для девочек, он мог их только отдать. В конце концов, если они окрепнут, они станут серьезным подспорьем для Суа Цзя. Несколько дней спустя поступила плата за продажу лекарства жизни. Суа Цзя использовал эти деньги, чтобы купить кое-что. Он посетил различные торговые союзы и аукционы, чтобы собрать предметы, которые помогут увеличить скорость обучения девочек. Что касается его самого, Суа Цзя не стал покупать много товаров, так как экипировки сказочного и легендарного рангов мешали друг другу, когда они использовались одновременно. После того, как девочки надели весь набор экипировки сказочного ранга, их скорость обучения превзошла Суа Цзя. В сочетании с их особыми талантами, очень скоро их мощь превзойдет Суа Цзя. Сидя в вертикальном положении в секретной комнате, Суа Цзя размышлял. На данный момент уже установлена его сильная группа. 36 воинов огненного ветра, Айми и Айла, которых он мог использовать, чтобы покорять большие торговые пути. Глава 160. Зачарованная алхимия. Часть 2. Суа Цзя придавал деньгам немалое значение, потому что он знал, что на них можно купить магическую экипировку, и даже экипировку легендарного ранга. Это позволит улучшить скорость обучения и свои сильные стороны. Как говорится, подготовка крайне важна, и Суа Цзя в это свято верил. Экипировка сказочного ранга иногда реагировала друг с другом при совпадении, в результате чего ее части связывались и производили совершенно новые эффекты. Вот почему Суа Цзя хотел собрать такое большое количество сказочной экипировки. Таким образом, его сила будет не намного меньше, чем с набором сказочной экипировки. Что касается Айми и Айлы, их текущие скорости тренировки намного выросли. Их первоначальные сильные стороны, таким образом, увеличивались в геометрической прогрессии. Несмотря на то, что они не могли сравниться с экспертом, потому что они были еще молоды и не тренировались столько продолжительное время, а обычный противник для них вообще не проблема. Видя двух полностью вооруженных девочек, Суа Цзя уже мог себе представить, насколько грозными они станут в будущем. В сочетании с Суа Цзя, а также 36 шестикрылыми ангельскими фениксами, они будут непобедимы. Тем не менее, экипировка девочек потребовала астрономической суммы денег, которую он приобрел от вознаграждения. Эти деньги пришли к нему быстро, а ушли еще быстрее. На данный момент Суа Цзя больше не нужно заботиться о девочках. Что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько усердно они будут трудиться. Никто не мог сказать, какого уровня они в конечном итоге достигнут. Тем не менее, Суа Цзя беспокоился по поводу 36 шестикрылых ангельских фениксов. Многие из них использовали экипировку, которая совмещала оба элемента, и ветра, и огня. Если бы он не заказывал что-то для них, никакая другая магическая экипировка им не подходила. Когда он размышлял над этим, в дверях появилась фигура Ланьжо, и она сказала: «Молодой господин, гильдия искателей приключений прислала сообщение. Они уже нашли волшебную книгу, объясняющую волшебный источник». Услышав эту новость, Суа Цзя, не говоря ни слова, бросился прямо в гильдию, чтобы забрать толстую волшебную книгу, а затем он сразу же вернулся в свою секретную комнату. Волшебный источник был водной магией, которая могла увеличивать скорость восстановления магической силы в пугающих размерах. Через несколько секунд пользователь мог восстановить половину своей магической силы. Тем не менее, это потребляло половину духовной силы. Магическая сила была чрезвычайно важна для мага, но духовная сила была важна не меньше. Без духовной силы невозможно активировать магию. Как правило, если человек исчерпал магическую силу, духовной силы тоже много не оставалось. Именно по этой причине и магический источник, и сладкий дух росы, которые жаждало большинство магов, использовались редко. Таким образом, их не включали в перечень общей магии, которую преподавали, до такой степени, что почти никто в мире не обучался этой магии. Тем не менее, Суа Цзя был другим. Он мог использовать зачарованную алхимию всякий раз, когда хотел создать большое количество зелий, которые могут быть использованы в бою. На самом же деле, магический источник и сладкий дух росы происходят от зачарованной алхимии, так как они были совместимы друг с другом. Суа Цзя полистал книгу и внимательно прочитал ее. Эта книга включала магический источник и сладкий дух росы, и источник выносливости. Это, видя множество заклинаний, написанных непонятными каракулями, голова Суа Цзя вспухла. Это заклинание не было трудным, а символы были. Они совершенно отличались от других символов магии воды, и были гораздо сложнее. Хотя было только три символа, эти символы были больше похожи на рисунки, а не текст. Не имея других вариантов, Суа Цзя закрыл глаза и тихо начал запоминать три заклинания. После долгого времени Суа Цзя, наконец, открыл глаза. Взмахом правой руки, центр ладони в синей перчатке начал излучать ярко-синие полосы. В мгновение ока в его ладони появилось заклинание. Смотря на голубой туман, который появился у него над головой, Суа Цзя вздохнул в восхищении. Эта перчатка поразительна. Использование его сознания, чтобы нарисовать заклинание, было намного быстрее и точнее, чем рисование вручную. Запоминать картинку было легко, и набрасывать линии диаграммы тоже легко, но использовать руку, чтобы нарисовать мысленный образ, было трудно. Разница была столь велика, как 180 тысяч миль. С помощью синей перчатки и сережек, а также легендарной экипировки, скорость активации магии Суа Цзя была очень быстрой. Активация сладкого духа росы или магического источника требовала от Суа Цзя всего около 3 секунд. Если он снимет свою экипировку, ему придется потратить 5-6 секунд. Если бы он не использовал специальный метод активации, который он разработал, тогда активация заклинания за 10 секунд уже бы считалась уровнем эксперта. Кроме того, Суэ Цзя был удивлен, обнаружив, что после активации магического источника, он потратил только 10% духовных сил. Символы в этих диаграммах тратили тонны духовных сил. Если нарисовать ее не точно, то активировать ее нельзя. В действительности, эти три связанных заклинания были больше похожи на картинки, чем на схемы. Человек, не похожий на Суэ Цзя, который имел помощь перчатки, не смог бы узнать эту магию, даже за несколько лет. Кроме того, она также зависела от их таланта. Это было так же, как рисование. Если человек не был талантлив, он бы никогда в своей жизни не стал выдающимся художником. Стандарты для символов заклинаний были довольно жесткие. Суэ Цзя овладел сладким духом росы, который потреблял половину его магической силы, чтобы восстановить половину от его духовных сил. Однако его легендарная экипировка позволяла ему сократить большую часть потребления магической энергии. После активации сладкого духа росы Суэ Цзя мог подтвердить, что он потребил лишь 10% его магической силы. Последним был источник выносливости. Он должен был одновременно потреблять 25% от магической силы и духовной силы, и восстанавливать половину его физической силы. После пробного пуска он определил, что потребление было все еще только около 10%. Суэ Цзя вытащил небольшой прибор из своего межпространственного кольца. Этот инструмент размером с его голову, и был сделан из стали и дерева. Своим внешним видом он напоминал аппарат в зоне подводной подготовки. Это было для того, чтобы 100 девочек использовали ее одновременно. Тем не менее, это был аппарат для зачарованной алхимии, который может использовать только один человек за один раз. Суэ Цзя затем вновь открыл свое межпространственное кольцо, чтобы вынуть ледяное сердце, что он получил во дворце. Это было кристальное сердце великого ледяного змея, который проглотила императрица, чтобы совершить самоубийство. Если нужно сгустить холод, то он должен был использовать этот кристалл. Хаэм, выудив кристалл, Суэ Цзя нахмурился. Почему оно стало намного тяжелее? Когда он осмотрел его повнимательнее, он увидел, что его странный, синий питомец плотно обнимает кристалл. Святое дерьмо! Суэ Цзя вскрикнул. Что это? Может быть, этот маленький питомец закончил свою эволюцию? Но как бы это произошло? Когда Суэ Цзя увидел жадное выражение морды у питомца, он почесал голову. Это до сих пор его маленький ледяной змей? Глава 161. Тестирование. Часть 1. Раньше маленький питомец больше походил на летучую мышь, чем на дракона. Его крошечное тело контрастировало с его огромными крыльями. Но теперь, хотя крылья маленького питомца не изменились, его тело претерпело значительные изменения. Раньше все его тело и крылья вместе были не больше кулака. Тем не менее, теперь его тело уже одно было размером с кулак, а с крыльями было уже два кулака. Больше всего его потрясло, что, имея, желудок маленького питомца увеличился, будто он что-то съел. Он выглядел толстым. Он уже не был покрыт мягкой кожей. Хотя он по-прежнему был гибким и гладким, теперь его густо покрывали тонкие чешуйки, которые светились ярко-синим. Цыпленок потерял свои перья? Да, на первый взгляд, он действительно выглядел как ощипанный цыпленок. Его тело было пухлым, а крылья мясистыми. Глядя на него сейчас, Суэ Цзя начал подозревать, что он даже не сможет взлететь в воздух. Питомец открыл свои глаза и осторожно наблюдал за Суэ Цзя. Его четыре конечности еще сильнее обняли кристалл. Было видно, что он боялся, что Суэ Цзя отберет свое сокровище, несмотря на то, что на самом деле сокровище принадлежало Суэ Цзя. Этот кристалл был, пожалуй, единственный в мире. Кроме того, он был высшего уровня. Ничто не может сравниться с ним. Не использовать холод этого сердца будет грешно. Оно влияло на эффекты от зачарованной алхимии и было эквивалентно посоху мага-аптекаря. Суэ Цзя не хотел менять его, и не было ничего, что могло бы его так заинтересовать, чтоб он передумал. Поразмыслив, Суэ Цзя поместил кристалл на аппарат, полностью игнорируя питомца, до сих пор цепляющегося за него. Затем он начал активировать магический источник на ядре. Сначала он изготовил 5 бутылок магического и духовного зелья. Хотя обычный человек должен потреблять половину своей магической или духовной силы в активации заклинания, Суэ Цзя использовал только 10%, поэтому он мог с легкостью выполнить эту задачу. После создания этих зелий, у него осталась половина магической и духовной силы. Затем он создал 5 зелий выносливости подряд. В этот момент его магические и духовные силы были исчерпаны. Тем не менее, Суа Цзя не был обеспокоен. Он взял волшебное зелье и быстро проглотил содержимое. Не успев выпить вторую, он вдруг остановился. Первоначально одна бутылка волшебного зелья восстанавливала только половину магической силы. Тем не менее, Суа Цзя вдруг обнаружил, что после одной бутылки его магическая сила была полностью восстановлена. Это был первый раз, когда Суа Цзя использовал технику алхимии, так что он на самом деле не имел никакого опыта. Кроме того, он не знал точно, насколько помогло кристальное сердце великого ледяного змея. Тем не менее, Суа Цзя знал, что одна бутылка волшебного зелья уже восстанавливала всю его магическую силу. Суа Цзя затем выпил бутылку духовное зелье. Как и ожидал Суа Цзя, его духовная сила мгновенно восстановилась. Вне зависимости от того, было ли это волшебное зелье, духовное зелье или зелье выносливости, сумма, которую они пополняли, была установлена. Чем выше уровень мага-аптекаря, тем сильнее зелье, которое он производит. Маг-аптекарь высшего уровня должен был иметь высшую магическую и духовную силу и хорошую машину для алхимии, потому что при использовании зелья, пополняемое количество будет использовать половину уровня мага-аптекаря в качестве своей базы. Другими словами, если святой маг выпьет зелье, созданный промежуточным магом-аптекарем, он, вероятно, не испытает никаких эффектов. Тем не менее, если промежуточный маг выпьет зелье, созданное святым магом-аптекарем, он, вероятно, потратит более 99% его эффектов. Конечно, хотя маги-аптекари существовали раньше, они исчезли тысячи лет назад. Маги-аптекари провели почти все время, изготавливая зелья. Можно сказать, что было лишь два человека, которые подходили, чтобы стать магом-аптекарем. Первым был император Атлантида, а другим был Суа Цзя, так как он использовал набор Атлантиды. Без этого набора Суа Цзя не смог бы производить несколько бутылок зелья в день. Кроме того, зачарованную алхимию не каждый мог изучать. Человек мог изучать ее всю жизнь и все равно не суметь произвести хотя бы одну бутылку зелья. Некоторые люди были успешными, но приходилось тратить 30-40 лет, изучая его. Исключением были только те, кто обладал таинственной синей перчаткой, которая была у императора Атлантиды и Суа Цзя. Только тогда они могли научиться зачарованной алхимии так быстро и активировать ее. Маги-аптекари были грозным классом. Производство зелья многие годы означало закаливание магических и духовных сил до предела. Маги-аптекари были фактически аномальными существами. Как только они обучались до определенного уровня, они могли производить зелья без отдыха. Если они исчерпывали магические и духовные силы, они могли использовать свои собственные зелья, чтобы пополнять их. Хотя потребление было велико, а результаты были ограничены, они могли производить зелья бесконечно. Что это значило? Маги-аптекари редко использовали другие маги. Кроме того, эта магия была связана с созданием зелий. Тем не менее, их знания другой магии, их магическая сила и духовная сила были выше по сравнению с другими магами. При атаке они могли активировать три великие магии: магический взрыв, деление духа и расщепление тела. На самом деле, если беспрерывно активировать магический источник на человеке, внутренняя магическая сила человека увеличится до экстремальных уровней, а затем взорвется. Это был магический взрыв. Точно так же, если духовная сила человека поднимется до уровней, которые были слишком высоки, их дух будет разделен, и человек станет калекой. Естественно, это означало, что расщепление тела наступит при взрыве физической силы. Тем не менее, такие мощные существа были действительно редки. Даже человек, который сумел освоить только одну из этих трех великих магий, вероятно, потратил бы всю свою жизнь на это. Кроме того, даже если 100 человек попытаются узнать их, может случиться так, что ни один из них не достигнет цели. Что же касается изучения всех трех, об этом никто не слышал. Вот почему этот класс, хотя и считался ОП, что за ОП, не встречалось, никогда не производило экспертов ОП. Если три мага-аптекаря работали не вместе, не было никакого способа появиться трем магиям. Однако где же найти три мага-аптекаря? Вообще, эти три великие магии не были доступны. Они потребляли слишком много внутренней магической и духовной силы, до такой степени, что нужно было медитировать полдня, чтобы полностью восстановиться. При таких темпах можно было производить только две бутылки зелья в день. Но Суа Цзя был другим. С помощью набора Атлантиды и его уникального метода активации магии, он понизил норму потребления заклинания. Продажа зелий – постоянная работа. Например, можно было бы сделать 5 бутылок магического зелья, затем 5 бутылок духовного зелья и, наконец, 5 бутылок зелья выносливости. После этого одна бутылка будет выпиваться, чтобы вернуть состояние к исходному, и так далее. Этот процесс повторялся непрерывно. На самом деле, все маги-аптекари обучались таким образом. Тем не менее они проводили большую часть времени, обменивая созданные зелья на другие типы зелий. Например, производство магического зелья требовало обмена духовное зелье и зелье выносливости, производство духовного зелья требовало обмена на магическое зелье и зелье выносливости. Суа Цзя оставался в комнате весь день. После использования большого количества магических кристаллов, перед Суа Цзя появилось 30 тысяч бутылок различных цветных снадобий. Голубой кристальный порошок элемента воды сгустился до магического зелья, желтый кристальный порошок элемента ветра сгустился до духовного зелья, а зеленый кристальный порошок элемента земли сгустился до зелья выносливости. Теперь, когда у него было 30 тысяч бутылок зелья, различные зелья должны храниться в различных бутылках. Магические зелья требовали магии стихии воды, духовные зелья требовали магии стихии ветра, а зелья выносливости требовали магии стихии земли. Что касается зелья жизни, они использовали магию огненной стихии. Тип зелья можно было различить после первого взгляда. Суа Цзя покинул секретную комнату, чтобы пойти спросить Лань Жо о каких-либо новостях. Узнав, что ничего не произошло, Суа Цзя вернулся обратно в секретную комнату, чтобы продолжить делать зелья. Во-первых, ему нечего было делать, а во-вторых, после того, как он вчера потратил все время на изготовление зелий, он обнаружил, что его магические и духовные силы чуть-чуть увеличились. Хотя чувство было туманным, Суа Цзя был уверен, что это не иллюзия. Как и следовало ожидать, после еще одного дня, там уже было 70 тысяч микстур. В то же время, Суа Цзя теперь ясно ощущал, что его магическая сила увеличилась. Она выросла примерно на 3%. Такое улучшение скорости было экстремальным. Для того, чтобы подтвердить, что это не иллюзия, Суа Цзя покинул Белую Виллу и направился к Союзу Классов Священного Света. Там он сможет подтвердить свою квалификацию в качестве мага, а также пройти тесты, которые измерят его магическую силу, духовную силу, физическую силу и даже значимость его магии. Глава 162. Тестирование. Часть 2. По прибытии в Союз Классов, Суа Цзя получил теплый прием. Это потому, что они были частыми клиентами в Белой Вилле. Руководитель отделения посещал Белую Виллу несколько раз каждую неделю. Как правило, маги-ученики обслуживались любым другим секретарем. Однако личности статус Суа Цзя были другими. Он был теперь рыцарем высшего ранга. Можно сказать, он был аристократом. Кроме того, все знали, что создание Белой Виллы было не только ради денег. Еще более важно, что это было сделано с целью позволения Суа Цзя продвинуться в аристократическом кругу. Вот почему Лань Жо была очень близка с любым потенциальным клиентом Суа Цзя. Хотя Суа Цзя никогда не взаимодействовал с этим человеком прежде и встречался с ним несколько раз, старик всегда говорили с Лань Жо, когда ожидал лечения от Суа Цзя. Люди странные существа. Ради лица, они были готовы сломать шею. Если вы пригласили группу лучших друзей в роскошное место, чтобы поесть, менеджер ресторана приносил несравнимо дорогие блюда, и даже говорил, что это подарок босса. Босс был занят, и не мог прийти лично, но надеялся, что вы не станете его винить. Затем, когда вы оплачивали счет, они делали вам большие скидки. Таким образом, вы получали и лицо, и выгоду. Вы бы не почувствовали благодарность боссу. На самом деле, Белая Вилла перестала зарабатывать деньги год назад. Особенно после обретения зачарованной алхимии, бизнес понес потери. Хотя вступительный взнос требовал большой суммы денег, они им были обеспечены достойные услуги, и они могли наслаждаться ценным продуктом питания. Не зарабатывать деньги еще куда ни шло, но терять их неприемлемо. Тем не менее, эликсир жизни Суа Цзя был основным продуктом. Скорость, с которой он делал деньги, была даже быстрее, чем печатать их, и это покрывало потери. Вот почему, вопреки убеждениям, имевший статус Суа Цзя в аристократическом кругу стал номером один. Благодарить нужно было Лань Жо и других горничных, которые прошли подготовку к своей работе с молодости. В целом, обслуживание Белой Виллы было лучшим во всем городе Священного Света. Даже по сравнению с остальным миром, никто не осмелился бы утверждать, что где-то было более роскошное место, чем Белая вилла. Кроме того, в настоящее время Белая вилла больше не принимала простых людей. Любой человек без какого-либо ранга, статуса или семейного происхождения не мог войти. Это место уже стало местом для аристократов. Те, кто вошел в Белую виллу, должен был иметь какое-либо подтверждение своего статуса. Увидев мужчину средних лет, так вежливо обращающегося к нему, Суа Цзя был тронут. Он знал, что это все из-за усилий Ланьжо. На самом деле, Белая вилла в настоящее время стала столовой для дворян. Питание там не требовало денег. Неважно, сколько денег было отдано, они всегда возвращались. Кроме того, все дворяне считали, что только с ними такое обращение. В конце концов, кто предполагал, что Белая вилла не только не делала деньги, но и понесла убытки. На данный момент руководитель, которому уже было за 60 лет, выглядел только на 40. Он восхищался Суа Цзя и поклонялся этому мальчику. Он получил довольно много поддержки от Суа Цзя. Теперь он посещал Белую виллу несколько раз в неделю. Теперь, когда у Суа Цзя было дело для старика, старик должен сделать все, чтобы помочь Суа Цзя. В противном случае, было возможно, что он больше не войдет в Белую виллу. Не иметь возможность поесть в вилле не имело большого значения, но не иметь возможность войти в Белую виллу было крайне постыдным, настолько, что все аристократы могли бы высмеять его. Выпытав причину визита Суа Цзя, руководитель похлопал себя по груди, чтобы показать, что он лично поможет Суа Цзя проводить тестирование. На самом деле это всего лишь простая формальность. Процесс аутентификации класса нельзя подделать, независимо от того, кто выполняет его. Никто не осмелился бы сделать такое. Следуя за руководителем отделения, Суа Цзя вошел в комнату тестирования. Как только он вошел, он увидел фиолетовый свет, вращающийся вокруг хрустального шара размером с баскетбольный мяч. Старый маг, одетый в магическую мантию, сидел там с закрытыми глазами, явно размышляя. Руководитель был старшим должностным лицом, так что он ударил по столу, пробуждая старого мага. Затем он величественно представил Суа Цзя и велел старому магу испытать магическую силу Суа Цзя. Кивнув, старый маг положил руки на хрустальный шар, окутанный фиолетовым светом, и сказал Суа Цзя: «Рыцарь Суа Цзя, пожалуйста, положите руки на хрустальный шар». Суа Цзя безмолвно подчинился. В следующий момент вырвалась магическая сила старого мага, в результате чего хрустальный шар внезапно загорелся. По мере того, как распространилось фиолетовое свечение, старый маг сказал: «Общая магическая сила рыцаря Суа Цзя составляет 779 моль. Вы продвинутый маг. Духовная сила рыцаря Суа Цзя составляет 763 калорий. Вы продвинутый маг». Старый маг медленно открыл глаза, вынул бланк и быстро написал что-то. Вскоре, старый маг выудил магическую печать и поставил ее на бланк несколько раз. Затем он передал его Суа Цзя и сказал: «Хорошо, теперь несите этот бланк, чтобы проверить значимость вашей магии. Если ничего неожиданного не произойдет, вы должны будете приобрести эмблему продвинутого мага». Руководитель отделения сказал: «Поздравляю, рыцарь Суа Цзя. Удивительно достичь области продвинутого мага в таком молодом возрасте. Кажется, за год вы можете стать настоящим магом». Суа Цзя улыбнулся и кивнул. Он знал, что имел в виду руководитель. Когда он упомянут настоящего мага, это не означало, что Суа Цзя не маг, это означало следующий ранг. После продвинутого мага, он станет полноценным магом, а затем великим магом. Это было не больше, чем название классов. На самом деле, Суа Цзя еще не мог считаться полноценным магом. Если бы кто-то спросил, каков его нынешний уровень силы, он должен был бы все объяснить. Был он магом-учеником или магом-практикантом, начинающим магом или продвинутым магом. Самое главное, что продвинутый маг – это не обязательно продвинутый полноценный маг. Не было рангов выше или ниже, чем полноценный маг, разница была лишь в силе. После полноценного мага был ранг великого мага, а затем ранг ученого-магистра. Вслед за руководителем Суа Цзя вошел в другую комнату тестирования. Шло время, Суа Цзя проходил тесты один за другим, в том числе тест на вспомогательную магию, тест на защитную магию и тест на магическую атаку. Суа Цзя легко прошел все из них и, в конце концов, получил эмблему продвинутого мага. Больше 500 моли и духовных калорий означало продвинутого мага. Тем не менее, волшебник имел, по крайней мере, 1000 моли и духовных калорий, а немного меньше не будет соответствовать стандартной квалификации. С точки зрения значимости своей магической силы, у Суа Цзя не было никакого способа протестироваться самому. Тем не менее, он мог проверить свои собственные магические и духовные силы, но это требовало вспомогательный магический предмет – фиолетовый хрустальный шар. Фиолетовый хрустальный шар имел множество применений. Ведьмы могли их использовать для предсказаний, маги могли их использовать для измерений, и даже для специальной магии. Он имел большое значение, обычный человек не мог его получить. Только магический союз может создать хрустальный шар такого типа. Суа Цзя резко остановился на входе и сказал «Э, руководитель отделения, могу ли я спросить вас, есть ли у вас какие-либо дополнительные хрустальные шары? Я хотел бы купить один, так я смогу оценить свой уровень подготовки в любое время». Руководитель поколебался. Хрустальный шар был не только дорогим, он имел специальные функции. Как правило, они не могли отдавать их другим. Однако так как Суа Цзя лично просил его, как он сможет вернуться в Белую Виллу, после отклонения просьбы Суа Цзя. Подумав немного, руководитель сжал зубы и наклонился ближе к Суа Цзя, чтобы ответить. «У меня есть личный, маленький хрустальный шар, который я могу дать вам от имени наших близких отношений. Тем не менее, вы должны держать это в секрете. Если кто-то узнает, вы не должны говорить, что то я дал вам его. В противном случае, это создаст мне проблемы». Глава 163. Непревзойденные боевые навыки. Часть 1. Получив хрустальный шар, Суа Цзя бросился назад в секретную комнату. Он сидел со скрещенными ногами на земле, вытащив маленький фиолетовый хрустальный шар. Из изысканной структуры шара, Суа Цзя мог сказать, что это часть частной коллекции руководителя отделения. Тот факт, что он был готов отдать его Суа Цзя, был весьма удивительным. Однако, Суа Цзя, очевидно, не станет принимать его бесплатно. Он отплатит старику в будущем. Суа Цзя спокойно закрыл глаза. Его духовная и магическая сила смешались и отправились в фиолетовый хрустальный шар. В следующий момент духовная сила Суа Цзя ощутила все, что было в хрустальном шаре. Следуя измерительным методам, которые руководитель объяснил Суа Цзя, он вскоре смог выяснить свои магические и духовные силы. Как и следовало ожидать, цифры были точно 779 и 763. Суа Цзя открыл глаза. Он знал, что когда-то его силы достигнут тысячи, он сможет стать полноценным магом. На данный момент ему не хватало около 200, поэтому он должен был продолжать упорно работать. Не смея медлить, он вынул свою алхимическую машину и лихорадочно начал делать зелья. Маленькая машина быстро поглощала большое количество волшебных кристаллов, выплевывая бутылку за бутылкой, которые сформировали грязную кучу в углу секретной комнаты. Через некоторое время, когда количество бутылок перед Суа Цзя уже перевалило 200 тысяч, вошла Ланьжо, чтобы сообщить Суа Цзя, что девушки, наконец, вернулись. Услышав эту новость, Суа Цзя поспешно приказал всем девушкам войти в секретную комнату. Затем он закрыл путь, так, чтобы никто не мог подслушать их разговор. Увидев 36 девушек в красных и золотых плащах, Суа Цзя нахмурился и спросил, «Разве мы не решили, что вы вернетесь через полгода? Почему вам понадобилось больше 8 месяцев?» Услышав Суа Цзя и увидев его мрачное выражение лица, девушки почувствовали трепет. Хотя Суа Цзя стал на год старше, ему было всего 11 лет. Тем не менее, с точки зрения силы и влияния, он рос с каждым днем. Номер один поправилась и почтительно ответила, «Мы приносим свои извинения, молодой господин Суа Цзя. Мы были поглощены нашей подготовкой и забыли следить за временем. К тому времени, когда мы осознали, было уже слишком поздно». Да, Суа Цзя выдохнул. Он больше всего боялся, что эти девочки не будут дорожить временем и потратят его не беззаботные занятия. Это действительно бы выказало неблагодарность ко всему, что он сделал для них. Но если это было потому, что они были сосредоточены на тренировках, то все было не так уж плохо. Суа Цзя тихо сказал, «Скажи мне, как вы коротали время в течение последних 8 месяцев? Что вы делали? Каких результатов вы достигли?» Номер один почтительно ответила, «Последние 8 месяцев мы бродили по лесу магических зверей. Ознакомившись с нашей специальной экипировкой, мы также практиковали свои навыки борьбы. В то же время, мы смогли убить много магических зверей и получить их кристальные ядра». Номер два продолжила, «Мы использовали слишком много денег молодого господина, поэтому мы хотели поохотиться на зверей, чтобы продать магические сердца и восполнить потери. Однако нашей силы по-прежнему недостаточно, и мы до сих пор не можем охотиться на мощных магических зверей. Вот почему даже за 8 месяцев мы не смогли много заработать. Суа Цзя улыбнулся и кивнул. Хорошо, я понял ваши добрые намерения. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что деньги сейчас вас волновать не должны. Единственное, чем вы должны быть обеспокоены, это увеличение силы. Сила является наиболее важной. Богатство – это лишь материалистическое владение. Суа Цзя сделал паузу, прежде чем продолжить. Ладно, теперь скажите мне, как вы ознакомились со своей броней? Глаза у номера один загорелись, когда она взволнованно ответила. Проблем не было, этот набор брони действительно удивителен. В конце концов, он был сделан специально для нас. Даже если мы не привыкли к нему, мы можем его использовать. Единственное различие в количестве мощи, которую мы можем извлечь из нее приостановившись, чтобы сделать глубокий вдох, номер один продолжила. За 8 месяцев мы наконец-то смогли освоить 30% мощи этой брони. К тому же самая важная часть в том, что нам удалось создать полностью взаимосвязанный комплект одежды шестикрылого феникс. Что? Суа Цзя резко встал, глядя на номер один в недоумении. Хотя Суа Цзя знал, что две магические экипировки можно связать воедино, он не предполагал, что они могли создать из этого комплект. Подумав некоторое время, Суа Цзя вдруг поднял голову и спросил номер один, где находится полностью связанный между собой комплект, кто использует его. Номер один повернулась на своих сестер, прежде вытянуть девушку с очень хорошей фигурой. Сейчас комплект на ней два. У девушки было чрезвычайно сексуальное тело, тонкая талия и большая грудь. Она была соблазнительна настолько, что она находилась на уровне суккуба. Суа Цзя было немного неудобно. Конечно, он не смущен, но он чувствовал, что эта девушка была слишком странной. Почему ее грудь настолько большая? Она практически размером с его голову. Разве это нормально? Для зрелого человека, эта девушка бы заставила его растеряться. Тем не менее, Суа Цзя, которому было только 11 лет, было неважно, насколько тонкая ее талия, насколько округлы ее бедра, или насколько велика ее грудь. Он не думал об этом, как о красоте. Скорее всего, он думал об этом, как о чем-то ненормальном. Только вкусив красоту женщины или внезапно влюбившись, он поймет сексуальность. Только тогда он сможет наслаждаться этим. На самом деле, если бы эта девушка шла по улицам без плаща, скрывающегося ее фигуру, все были бы ошеломлены. То, что, по мнению Суа Цзя, было ненормального размера, было бы роковой приманкой для зрелых мужчин. Эта глубокая впадина покорила бы их душу. Атрибут ветра сглаживал ее изгибы. С другой стороны, неестественную красоту Суа Цзя не понимал. Она была соблазнительной и прекрасной, каждое ее действие излучало очарование женщины. Жаль, что Суа Цзя не было никакого способа наслаждаться этим. Суа Цзя повернулся, чтобы спросить номер один, почему ты дала ей самое лучшее. Помимо большой груди, тонкой талии и круглых бедер, у нее есть какие-нибудь другие особенности? Эх, девушка чувствовала себя неловко. Кто ж так говорил? Что он имел в виду под большой грудью? Номер один твердо сказала, молодой господин, она самая одаренная среди нас. Она не только имеет врожденный навык мифического пламени Южного Императора, она также имеет навык божественного ветра Восточного Императора. Одного уже достаточно, чтобы сделать ее превосходным воином. Теперь, когда два великих навыка сочетаются в ее теле, она, несомненно, станет настоящей богиней войны. Вот почему эта броня должна принадлежать ей, потому что только тогда она сможет помочь молодому господину и выложиться до предела. Глаза Суа Цзя засветились. Сначала Суа Цзя завидовал Айми и Айле. Они оба имели наивысшие врожденные таланты, которые появлялись только раз в столетие. Тем не менее, они меркли на фоне этой девушки. Оба навыка, мифического пламени Южного Императора и божественного ветра Восточного Императора, были врожденными навыками, которые появлялись только раз в столетие, но теперь они оба были собраны в одном лице. Суа Цзя покачал головой и восхищенно вздохнул. Теперь он знал, что его серьги Огненного Феникса и ожерелье Огненного Феникса, наконец, нашли их законного владельца. С ними ее сила достигнет пика. Номер один продолжила. Кроме этого комплекта, мы также обменялись наборами друг с другом. Теперь, каждая имеет сильную связь. Другими словами, каждая из нас получила мощный боевой навык. Это невероятный навык. Этого достаточно, чтобы сделать нас самой могущественной, непревзойденной группой в мире. Глава 164. Непревзойденные боевые навыки, часть 2. Да, с азартом воскликнул Суа Цзя. Что это за навык такой? В чем его сила? Усмехнувшись, номер один с гордостью заявила. Из-за специальных эффектов этого набора экипировки, мы можем одновременно использовать боевую ци элементов огня и ветра на нашем оружии. Мы можем использовать ветер, чтобы повысить скорость, и использовать огонь, чтобы увеличить свои взрывные атаки. После попадания в цель, огненная и ветреная боевые ци взрывались. Ветер усиливает огонь, и огонь добавляет мощи ветру. Это может перерасти в грозную, разрушительную силу. Не говоря ни слова, Суа Цзя встал и повел всех девушек на задний двор. На основе описания номера 1, Суа Цзя узнал, что эта атака может покрыть расстояние до 100 метров. После активации, она будет быстрее молнии, и может преодолеть любые препятствия. Ради проверки мощи этой магии, они должны выйти в широкую, просторную зону. Даже площадь подводных тренировок была слишком мала. Разместив магическую цель на ветке дерева, Суа Цзя и девочки отступили на 100 метров назад. Суа Цзя указал на мишень и сказал: «Хорошо, теперь вы можете начать практиковаться. Я хочу увидеть это своими собственными глазами». Номер один сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Она вытащила военный клинок, а в следующий момент золотая и красная боевая ци собрались вокруг клинка, заставляя его светиться обоими цветами одновременно. За пару секунд накопив энергию, номер один неожиданно издала громкий крик. Она дико взмахнула правой рукой, и в этот момент просвистел большой военный клинок, превращаясь в лучистый красновато-золотой свет, который мгновенно пересек расстояние в 100 метров и резко влетел в мишень. Бум! Раздался мощный взрыв. Суа Цзя остолбенел. Насильственное нападение разрушило не только магическую цель, но и все большое дерево, на котором она была. Военный клинок застрял глубоко в большом камне позади дерева. Только трясущаяся рукоять торчала наружу. Суа Цзя немо смотрел на дерево, которое было полностью уничтожено. Хотя диапазон был немного короче, скорость и мощь были умопомрачительными. Эта скорость атаки была самой быстрой, что когда-либо видел Суа Цзя. Она мгновенно пересекла 100 метров, оставляя за собой яркую, тонкую полосу красного и золотого света между номером один и деревом, которая оставалась там достаточно долго, прежде чем рассеяться. Суа Цзя мог сказать, что это был свет, образованный остатками его видения, которое уловило быструю атаку. Исходя из этого, он знал, что это нападение было действительно сумасшедшим. Если бы использовалось оружие поменьше, и свечение было бы скрыто, было бы невозможно невооруженным глазом уследить за ним. Мало того, что оно было очень быстрым, его сила атаки также была чрезвычайно высока. Хотя атрибуты огня и ветра сдерживаются друг другом в каком-то смысле, они также и умножают друг друга и другими способами. Ветер усиливает огонь, а огонь добавляет мощи ветру. Когда оба взрываются вместе, атака имела не только могучую проникающую силу, но и производила мощный взрыв. Таким образом, большое дерево разорвало на куски, когда атака пришлась по центру. Суа Цзя знал, что девушки не до конца освоили эту атаку, так что они не могли использовать всю силу этой атаки. Кроме того, текущая сила девушек была еще довольно низкой. Если их сила станет выше, навыки, которые они используют, тоже улучшатся. В таком случае, насколько мощной будет эта атака, верно, диапазон атаки будет постепенно увеличиваться, а ее скорость будет расти, его мощь будет повышаться, а периметр взрывной атаки также будет расширяться. Как и сказала номер один, если освоить эту атаку, они станут непревзойденной группой. Номер один сказала: к сожалению, эта атака потребляет слишком много боевой ци. Каждый раз, когда мы используем ее, она требует 20% нашей боевой ци, поэтому после 5 использований подряд, мы полностью теряем нашу способность сражаться. Хихи. Суа Цзя мрачно усмехнулся и сказал: «Не беспокойтесь об этом, просто идем со мной». Суа Цзя немедленно направился к секретной комнате, девушки последовали за ним. Указав на груды разноцветных бутылок, лежащих на полу, Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Каждая из вас должна запастись. Помните, 3000 каждой будет достаточно. Не берите слишком много и слишком мало. В противном случае, не получится разделить между всеми вами». Девушки посмотрели на Суа Цзя, а затем открыли свои межпространственные кольца и высыпали магические сердца. Вскоре после, оставшееся пространство секретной комнаты было полностью покрыто грудами различных цветных магических сердец. Потом девушки стали запасаться маленькими бутыльками. Суэ Цзя в шоке смотрел на кучи красочных и сверкающих магических сердец, покрывающих пол. Кристальные сердца были разных размеров и заполнили половину секретную комнату. Они заняли 36 кубических метров. Суэ Цзя с горечью улыбнулся. Теперь он, наконец, понял. Межпространственное кольцо каждой девушки может хранить в общей сложности 1 кубический метр предметов. Только после заполнения всех колец они вспомнили оговоренное время встречи Суэ Цзя. Если бы пространство межпространственных колец могло сохранять немного больше, они бы, наверное, до сих пор были на охоте на магических зверей в волшебном лесу, не подозревая о времени. Это бы увеличило их силы, дало им возможности ознакомиться с наборами экипировки и заработать большую сумму денег. Пока он размышлял об этом, все девушки уже сложили бутылки. Они собрались перед Суэ Цзя. Они не могли понять, что именно они должны были делать с этими странными цветными бутылками. Видя взгляды девушек, Суэ Цзя не потрудился объяснить, и вместо этого привел их в зону подводной тренировки. Там он приказал каждой девушке взять по 1000 зелий жизни. Только тогда он был удовлетворен. Таким образом, пока не использовать все зелья, девушки будут иметь возможность продолжать борьбу без остановки. После того, как все девушки собрались, Суэ Цзя сказал: «Слушайте внимательно. Красные бутыльки содержат зелье жизни. Если вы получили ранение, а затем выпили из бутылька, это будет эквивалентно получению исцеления техники гидратации. Раны полностью восстановятся за короткий промежуток времени». Услышав эти слова, девушки дико обрадовались. Это было удивительно. Теперь, когда у них были зелья жизни, это было эквивалентно водному магу рядом с ними. Всякий раз, когда они будут сражаться, их количество силы больше не будет зависеть от незначительных ран. Пока девушки наслаждаясь приятным сюрпризом, Суэ Цзя выудил синюю бутылку и продолжил. Это волшебное зелье. Если ваша боевая ци полностью израсходуется, выпейте эту бутылку, и она восполнит боевую ци в считанные секунды. Девушки вскричали. Это было поразительно. Не означает ли это, что у них будет неисчерпаемая боевая ци? Увидев шокированные выражения лиц, Суэ Цзя выудил желтую бутылку и сказал: «Это зелье духа, никакого объяснения не требуется. Если вы почувствуете, что ваша духовная сила угасает, выпейте бутылек, и она вспыхнет». Этот порыв был настолько велик, что девушки не знали, как реагировать, кричать или улыбаясь. Суэ Цзя выудил зеленую бутылку и засмеялся. «Это зелье выносливости. Если вы почувствуете смертельную усталость, выпейте бутылек, и вы сразу же наберетесь жизненной силы». Услышав это, девушки затихли. После долгого времени, номер один осторожно спросила: «А это означает, что если мы не израсходовали все эти зелья, мы можем продолжать борьбу без ограничения в силе?» Твердо кивнув, Суэ Цзя взволнованно ответил: «Да, именно так. До тех пор, пока вы не использовали все зелья, вы можете бороться без конца. Если вы выпьете каждую из 4 бутылок за минуту, то вы сможете продолжать бороться 16 часов подряд». Офигеть! Услышав Суэ Цзя, даже самая скромная девушка в группе не могла не воскликнуть. Это было действительно слишком нереально. Они не чувствуют боли, они не будут иметь ограничения на боевой ци, духовной силы и выносливости. Могли ли они по-прежнему считаться людьми? Особенно с помощью одежды шестикрылого феникса, они станут цепкими, как тараканы. Глава 165. Это проявление любви. Часть 1. Несмотря на ошарашенную группу девушек, выражение лица Суэ Цзя было совершенно спокойным. Он отбросил маленькую бутылку и сузил глаза. «Не нужно так удивляться. Наша цель – большие торговые пути, так что использование некоторых необычных вещей вполне ожидаемо. Изначально я был готов выйти с вами на практику. Тем не менее, я изменил свое мнение. Наша самая важная задача сейчас – заработать деньги, чтобы максимизировать экипировку. После того, как каждый из нас приобретет набор сказочного ранга или выше, настанет время уйти». Глаза девушек засветились. Эти слова не кажутся важными. Не была ли это просто сказочная экипировка? Тем не менее, если рассматривать внимательно, они поняли, насколько это было смешно. Набор Суэ Цзя отличался. Он включал украшения, доспехи, оружие и все, что имеет магические сердца. В противном случае, как можно назвать наборы шестикрылых ангельских фениксов неполными. 10 наборов доспехов и оружия уже были вместе. Это было не только выше сказочного ранга, а даже наполовину легендарного ранга. Тем не менее, это не включает в себя ювелирные изделия высшего класса, так что для Суа Цзя это не полный набор. Но теперь вопрос был в другом. Кроме набора огненного феникса, нет магической экипировки, специально созданной для девушек огненного ветра, чтобы одновременно увеличивать и огненный, и ветряный эффект. Суа Цзя знал, что если он хочет получить такие вещи, то он должен пойти к кузнецу и создать их с нуля. Вся магическая броня и оружие были обработаны кузнецом, это вне сомнения. Тем не менее, все части ювелирных изделий были сделаны алхимиками, и все зелья были созданы магами-аптекарями, зачарованной алхимией. Если кто-то хочет получить что-то, он должен найти подходящего человека, чтобы он сделал это. Первоначально Суа Цзя был готов к приключениям с девушками, но он знал, что он должен был сначала решить проблему с этими частями ювелирных изделий. Хотя алхимия до сих пор существовала, ее изучение не является основной практикой. Во время последней мировой войны слишком много методов алхимии было утрачено. Больше не было людей, которые могли создавать выдающиеся и превосходные продукты алхимии. Хотя технически Суа Цзя мог привести шестикрылых ангельских фениксов на большие торговые пути, это было слишком рано. Не имея весь набор ювелирных изделий, их сила будет иметь разрыв в два раза, или даже больше. Кроме того, скорость тренировки замедлится в два раза. Не этого результата хотел достичь Суа Цзя. Кроме того, Суа Цзя также рассматривал и другие причины остаться. Во-первых, он еще не успел собрать все части набора экипировки Атлантиды. Во-вторых, набор огненного феникса не был завершен. В-третьих, он еще не заработал достаточно денег. В-четвертых, он готов опробовать некоторые приемы алхимии. Если он освоит их, он будет иметь возможность настроить набор ювелирных изделий согласно параметрам и уникальным чертам девушек. И последняя причина, а также самое важное, было в том, что Суа Цзя не думал, что он мог последовать за текущими шестикрылыми ангельскими фениксами. Их скорость была слишком быстрой. Они могли преодолеть путь в 1000 миль всего за неделю. Как водный маг, Суа Цзя не мог успевать за ними. Таким образом, Суа Цзя уже решил, что однажды он прорвется до великого мага, и тогда он сможет путешествовать. Суа Цзя подчеркнул, что, кроме того, вы будете продолжать поставлять мне товары. За короткое время, вам нужно заработать столько денег, сколько возможно, и повысить свои силы до наивысшего уровня. В то же время поднять уровень как торговая группа, группа наемников и группа воров. Ах, девушки были изумлены. Номер один пробормотала: молодой господин, наши нынешние уровни силы все еще слишком низки. Нет никакого способа стать хорошими сопровождающими торговой группы. Если мы попытаемся еще раз, мы столкнемся с теми же проблемами, как и раньше. ХММ. Фыркнув, Суа Цзя холодно сказал: это не произойдет. На этот раз вам не надо сопровождать. Ваша первая и основная задача будет в зарабатывании денег. Вот почему вы не будете сопровождать группы наемников. Вы будете действовать как воры. Я хочу, чтобы вы крали без остановки. Хихи, это небольшая проблема, грабить быстрее. Но номер один нахмурилась: если никто не защищает торговую группу, они будут совершенно беспомощными, когда столкнутся с ворами. Они не смогут ничего, кроме как бежать. Хихи, усмехнувшись, Суа Цзя сказал: вам не нужно ничего делать. После того, как группа воров попытается украсть из торговой группы, вы можете просто отпустить их до тех пор, пока вы нанимаете людей, чтобы бежать за ними. Затем сразу же ставьте флаг наемников и грабьте воров. Разве они не любят воровать? В этом случае мы должны дать им попробовать вкус быть обворованным. Девушки закричали от волнения. Верно, как они могли забыть. Они были не только членами торговой группы, но и группы наемников, а также группы воров. Независимо от того, с кем они столкнулись, они могли просто продолжать воровать. Видя ликующие выражения лиц девочек, Суа Цзя улыбнулся и сказал: помните, самое главное – копить деньги. Группа наемников – просто притворство. Обычно, если у вас нет ничего другого, вы должны идти и воровать у других торговых групп. Такой бесконечный бизнес помогает заработать больше денег. И если наша торговая группа ограблена, сразу прорубайте себе путь в логово воров, опустошайте и забирайте свои вещи. Девушки взволнованно кивнули в ответ. Если они сделают это, они смогут бороться каждый день. Таким образом, они не только получат боевой опыт, но и повысят свою силу. Пока девушки думали, Суа Цзя подошел к стене и указал на огромную карту. «Смотрите, три города, город славы, город приливного зернохранилища, город белых полей, все города стратегической торговли. Они являются центром связи во всей империи священного света, а также самыми процветающими районами во всем мире. Доход от всех трех городов составляет более 60% всей экономики империи». Девушки кивнули в знак согласия. В конце концов, они много ездили по городам, чтобы доставить товары, так что они знали это. Суа Цзя продолжил. «Город славы является ядром империи священного света и, безусловно, центром торговли, площадь сбора товаров и изделий. Затем он отправляет и распространяет товары по всему миру. Каждый день десятки тысяч торговых групп входит и выходит из этого города. Город приливного зернохранилища – единственный портовый город империи, где доставки и транспортировки товаров очень хорошо развиты. Они распределяют товары по всем частям империи. Тем не менее, у них высокие требования к товарам, поэтому виды товаров, которые они принимают, ограничены. С другой стороны, качество очень высокое. Кроме того, все дорого. Город Белых Полей, город в пограничном районе империи. Это место, город стратегической торговли между империей Священного Света и другими империями и герцогствами. Товары со всего мира привозятся сюда, а затем продаются в соседние царства. В то же время, он признает приток товаров из-за рубежа, резко ударив по карте. Суа Цзя указал на рисунок и сказал: «Город славы, город приливного зернохранилища и город белых полей образуют идеальный треугольник. Вам нужно взять под контроль все три торговых пути. Я надеюсь, что через полгода никто не посмеет даже прикоснуться к флагу наших торговых караванов. В то же время всякий раз, когда какая-нибудь торговая группа будет проходить через любой из трех маршрутов, они должны будут платить нам». Суа Цзя повернулся и спросил девушек: «Как насчет этого? В состоянии выполнить эту просьбу?» Номер один молча встала и сказала: «Мы не знаем, сможем ли мы выполнить просьбу молодого господина за полгода. Тем не менее я могу гарантировать, что если какая-нибудь группа воров попытается украсть у нашей группы, она будет полностью уничтожена. Любые группы наемников, которые проходят через три основных маршрута, станут нашими целями». Они обсуждали это всю ночь. На рассвете Суа Цзя, наконец, приказал им идти отдыхать. Он сидел в секретной комнате, обдумывая ситуацию. Несмотря на то, что он уже думал об этих планах много лет назад, это все равно было огромным движением. В соответствии с идеями Суа Цзя, девушки установят эти три города в качестве своих целей. Они будут грабить торговые группы, а затем, после разграбления, доставят груз в город. Помимо требуемого сбора оплаты священного света 20% своего дохода, они имеют чистую прибыль в размере 80%. В то же время, торговая группа образует три большие группы для грузовых перевозок и будет циркулировать по трем городам. Они не будут заниматься сопровождением. Они просто выставят флаг шестикрылых ангельских фениксов. Если любая группа воров осмелился украсть у них, не было никакой необходимости сопротивляться. До тех пор, пока они будут находить их логово, все будет хорошо. Все люди, участвующие в грабежах, будут убиты. Таким образом, хотя у них было только 36 представителей, они могут одновременно повышать свой уровень, как купцы, воры и группы наемников. Тогда великая цель Суа Цзя захватить золотой треугольник сбудется. Из-за двери раздались звуки. Суа Цзя знал, это означало, что девушка пришла. Он глубоко вздохнул и крикнул: «Входи, дверь не заперта». Глава 166. Это проявление любви. Часть 2. Дверь в секретную комнату распахнулась. Первое, что можно было увидеть, это пара огромных грудей, сексуальное женское тело. Без сомнения, это был самый талантливый шестикрылый ангельский феникс. Суа Цзя сощурился на номер 9 на ее груди. После осмотра, Суа Цзя указал на подушку напротив него и сказал: «Номер 9, проходи, садись. Мне нужно тебе кое-что сказать». Она посмотрела на Суа Цзя своими прекрасными и очаровательными, большими глазами, а затем села перед ним. Если бы это был любой другой человек, он, вероятно бы, покраснел под ее взглядом. Тем не менее, Суа Цзя был еще просто ребенком, поэтому он ничего особого не чувствовал. Вместо этого он спокойно смотрел на нее, и она не чувствовала себя неловко. Суэ Цзя сказал: «Я хочу знать твои лучшие стороны. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» В ответ на вопрос Суэ Цзя, девушка сказала особенно привлекательным и лукавым голосом: «Меня зовут Дамэй, мне 19 да». Суэ Цзя вздохнул с восхищением и пробормотал: «Такая молодая, всегда 19, а ты уже так созрела, это действительно удивительно». Услышав эти слова, девушка покраснела от смущения. Несмотря на то, что внешне она выглядела очень зрело, она никогда не встречалась с мальчиками. Не то, чтобы она не хотела, просто не было шанса. Никто не был готов взаимодействовать с девушками огненного ветра по очевидным причинам. Таким образом, такой соблазнительный внешний вид был просто ее естественным состоянием, а не тем, что она пыталась использовать для похоти. Суэ Цзя протянул руку, с любопытством дотронулся до ее груди и поморщился. «Они не тяжелые, кроме того, они тебя вниз не тянут, когда ты дерешься». Девушка вскрикнула, когда Суэ Цзя протянул руку. Однако, когда она увидела взгляд Суэ Цзя, который был настолько ясен, что она могла видеть сквозь него, она резко остановилась. Было видно, что Суэ Цзя было просто любопытно. Несмотря на это, поглаживания этих частей тела были неловкими. С ярко-красным лицом девушка внутренне боролась, прежде чем сказать: «Раньше они были тяжелыми и влияли на мои движения в бою. Тем не менее, когда я получил одежду шестикрылого феникса, это больше не было проблемой. Грудная пластина этой одежды обеспечивает очень хорошую поддержку». Понимающе кивнув, Суэ Цзя медленно убрал руку, потом вздохнул. «Так мягко, даже приятно. Эх, да мы и застыла». Видя искреннее выражение лица Суэ Цзя, она не была уверена, что делать. Девушка не могла не чувствовать сомнения. Суэ Цзя позвал ее, чтобы ее потрогать, если он продолжит, что она должна делать. После некоторого размышления, девушка поняла, что она не будет ему мешать. Хотя Суэ Цзя был еще ребенком, причина ее решения была довольно сложной. Независимо от того, под каким углом она смотрела на ситуацию, у нее не было основания отталкивать его. Суэ Цзя нахмурился и сказал: «Тебе 19 лет, но ты уже номер 9, все девушки в вашей группе так молоды». «Ну», поколебавшись, Дамэй ответила: «Нет, согласно правилам главной сестры наши номера меняются. Ранжирование базируется на силе, так что номер 1 является самой сильной, номер 2, вторая по силе после номера 1, и так далее». Суэ Цзя понимающе кивнул. Он знал, что номер 9 – это не обязательно 9-е место по возрасту. После некоторых размышлений Суэ Цзя спросил: «А какой самый молодой возраст в вашей группе? Кроме того, внутри группы, какое бы было у тебя место в группе?» Девушка сразу же ответила: «Самый младший возраст составляет 18 лет. В общей сложности в группе четверо 18-летних. Мне 19, поэтому я попала бы на 31-е место по возрасту». «Вот это да!» – воскликнул Суэ Цзя. Он знал возраст номер 1. Ей было 23 или 24. Кроме того, первая шестерка была того же возраста. На данный момент было всего около десятка членов, которым было 20 и моложе. Большинству из них 22-23. Тем не менее, несмотря на то, что Дамэй была младше остальных, она уже занимала номер 9. Этого было достаточно, чтобы доказать, насколько выдающимся был ее талант. Суэ Цзя полагал, что она не заставит себя долго ждать и станет номером 1. Суэ Цзя, наконец, решил. Легким движением руки он вынул вышитый чехол из своего кольца и передал его Дамэй. «Это мой подарок тебе. Я надеюсь, что ты будешь продолжать упорно работать, и в скором времени станешь номером 1. Когда придет время, я поддержу тебя и предоставлю официальный титул». Девушка была сначала шокирована словами Суэ Цзя, но затем она покраснела. Она думала, что Суэ Цзя делал это, потому что она ему нравится. Только сейчас он прикасался к ней, а теперь он даже подарил ей подарок. Кроме того, он постоянно хвалил ее. Иначе почему он не относился к остальным ее сестрам так же? «Он определенно пытается соблазнить меня», — подумала Дамэй про себя. Она протянула руку, чтобы взять чехол, и осторожно открыла его. Перед ней появилось великолепное ожерелье огненного феникса. Когда она увидела ожерелье с красным и золотым свечением, она потеряла дар речи. Суэ Цзя улыбнулся и сказал: «Это часть набора экипировки высшего класса элемента огня, ожерелье огненного феникса. Оно одновременно увеличивает силу элементов огня и ветра, а также повышает их магию и скорость восстановления боевой ци. Оно также улучшает отношения с этими двумя элементами. Боже мой, да Мэй вздрогнула. Она продолжала смотреть на ожерелье. Отложив в сторону способности ожерелья, его внешнего вида было достаточно, чтобы привести ее в восторг. К тому же оно было частью набора экипировки высшего класса элемента огня, набор огненного феникса. Просто держать его – уже честь. Приподняв голову, она недоверчиво сказала: «Молодой господин, вы действительно отдаете это ожерелье мне?» Суа Цзя горько улыбнулся в ответ. Он не мог носить это ожерелье, так что если не ей, то кому? Под руководством старшей сестры, Суа Цзя уже привык к получению выгоды в любой ситуации. Это ожерелье принесет огромную пользу, если он отдаст его Дамэй. Когда она станет сильнее, она будет правой рукой Суа Цзя. Вот почему, отдавая его ей, это будет эквивалентно, если бы Суа Цзя лично использовал его. Он сказал: «Да, отдаю. Надеюсь, что ты никогда не предашь меня и не оставишь. До тех пор, пока ты искренна со мной, я буду рад дарить тебе подарки». Дамэй плотно сжала ожерелье в руке и стыдливо опустила голову. Ее очаровательное лицо покраснело от смущения. Молодой господин признался ей. Когда застенчивость прошла, Дамэй, наконец, собрала остатки мужества, чтобы поднять голову и сказать: «Не волнуйтесь, молодой господин, Дамэй будет навсегда принадлежать молодому господину. Даже если я умру, мой дух будет молодого господина. Я вас не предам, и также никому не позволю вас предать».